Событие 46. Проблема судей в том, что они знают правила, но не знают игры. Билл Шенкли. Сева Бобров оторвался. С таким слабым соперником нашим еще играть не доводилось. Даже покинувший после первого чемпионата СССР первую группу «Спартак» из Ужгорода проиграл московскому «Динамо» всего 23-0. Моншаузи Лозанна, Швейцария, разгромили со счетом 25-0. 10 голов на счету Боброва, по 5 забили бывшие спартаковцы Зденик Зигмунд и Иван Новиков. И даже Фомин, как и договаривались, обвел один всю команду швейцарскую и закатил шайбу в ворота на последней минуте. По воротам сначала Вовки Третьякова, а потом Григория Мкрчана вообще ни разу не бросили. Ну, если совсем точно, то в сторону ворот несколько раз катнули шайбу. Но вот именно катнули, она даже до вратаря не доехала ни разу. Хотя лед был замечательный. А ребята швейцарские смотрелись здоровяками. Лозанцев зажали на их половине поля и кидали по воротам, и заводили ворота, и даже случайные всякие рикошеты в ворота залетали. Одно про них можно точно сказать, про этих Моншаузи. Они просто трусы. Поднимать шайбу и щелкать по воротам летчики и армейцы и сами-то почти не умели. Но если шайба взмывала все же надо льдом, то швейцарцы не бросались под нее, а старались увернуться. Понятно? Больно? Так в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. А, блин, они же не слыхали песни. Ага, наши тоже не слыхали. Может, песня вторична? Сначала дух? Гораздо интереснее было наблюдать за двумя другими играми предварительного этапа. За чехами, например. Им достался еще один мальчик для битья. Молодые спринтеры Невшатель, Швейцария. Погорячились, название выбирая. Какие нахрен Биобахтен спринтеры? Они кататься-то на коньках толком не умеют. Нет, по прямой ребята еще катятся, даже довольно быстро катятся. А вот сменить направление движения и резко затормозить, тут уж простите, но только через падение. А задом кататься вообще не умеют. Чего уж проще. Ведь с той же Лозанны вчера девочка одна так красиво и вперед и назад каталась, и прыгала даже. Тулуп, наверное, какой-то одинарно исполняя. Почему не нанять девочку, чтобы она научила молодых спринтеров нормально кататься? Ну, и у чехов. Какого-никакого старичка попросить в аренду. Эти жители, неизвестно где находящегося Невшателя, держат клюшку одной рукой. Как можно играть одной рукой? Ладно, не догоняешь, и нужно подправить, но все время? По окончанию матча на табло горел счет 18-4. Именно горел. Лампочки вкрутили. Прогресс, блин. Третий матч тоже был из разряда разгромных. Местный клуб ХК «Давос» разгромил команду, приехавшую из Англии. Эта команда – сторожил турнира. С самого первого проводившегося 25 лет назад кубка. Почти каждый год играет. Ну, кроме военных всяких лет. Оксфордский университет Великобритании представляли студенты из Канады, которые учатся в этом университете. По выходным собираются и ностальгируют по детству. Так и играли. Дыхалки нет, умения тоже, вот разве что азарт есть. Первый период сгоняли 1-1. И Вовка даже думал, что соперники равные подобрались. Но во втором периоде студенты пропустили быструю шайбу, бросились отыгрываться и увлеклись, пропустили на контратаке еще одну и сникли. Ушли в оборону и почти продержались, играя на отбой до конца периода. Только на последней секунде уже, видимо, поверив в удачу, расслабились и пропустили третью. Ну а в третьем периоде и настроение у канадцев было не то, и физическая форма сказалась. В результате пропустили студенты 5 безответных шайб. И вообще, вся игра велась у их ворот. Сдулись канадцы. Счастье, что аборигены тоже шайбу отрывать ото льда не научились. Мог бы быть и двухзначный счет. А так сыграли. Хоккейный клуб «Давос», Швейцария, Оксфордский университет, Великобритания, 9-1. Счет по периодам 1-1, 3-0, 5-0. Одним из судей был Сергей Савин. Судьи сейчас прикольно иностранные смотрятся. У нас уже катаются в черном свитере, а местный товарищ вышел в куртке типа «Аляска». И на коньках он стоял так себе. И вообще этот турнир – сплошная любительщина.